братья, сестры, взрослые, детки, все присутствующие. Мы сейчас будем начинать наше воскресное утреннее служение. У нас сегодня для участия в слове есть братья, служители, гости, приехавшие с разных церквей, будут участвовать в слове. У нас сегодня будет 4 проповеди. Может, мы сегодня немного недопоем или стихов недорассказываем. Будем готовы больше к слышанию. Ну и при всем том, если есть участие у кого, вы можете подавать, друзья. Думаю, что постараюсь найти время, чтобы поучаствовали вот в нашем служении. Друзья дорогие, у нас еще хочу сказать, что сейчас по местам проходят праздники жатвы, члены нашей церкви, некоторые в разъездах, поскольку проходят праздники жатвы. И пусть их Бог там благословит порадоваться вместе. У нас праздник жатвы чуть позже будет, 23 октября, чуть-чуть попозже. Вот, а сегодня по местам и наши ездят, чтобы там поучаствовать. Для нашего служения, чтобы нас Бог благословил, чтобы нам слово свое сказал, необходимое, нужное, чтобы ободрил через это слово, утешил, наставил, братья и сестры, чтобы нам Бог говорил. Об этом мы всегда просим. Просим и о том в начале, в первой молитве, и о том, чтобы сердце наше было способно слышать слово не только ушами, но и сердцем нашим. Мы об этом сейчас помолимся в начале собрания. Господь и Бог наш, благодарю Тебя за этот день воскресный, за то, что Ты нам подарил его в жизни на земле, за это собрание искупленных Тобою детей, где мы можем вместе поклониться Тебе, почтить Тебя, прославить и возвеличить Бога нашего. Слава Тебе, Бог наш! Сделай нас способными сегодня слышать Слово Твое, живое и насущное, чтобы это Слово могло ободрять, укреплять, утешать и наставлять. Благослови нас, Бог наш, а Ты говори к нашим сердцам и душам. Милости прошу. Господи, кто в отъезде, храни в дорогах, и там участие и служение наших братьев и сестер благослови для славы Твоей, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.